Пожалуй, произнес он это слишком громко. Со всех сторон на них начали с любопытством коситься. Синие глаза Гютенаса, брата Вараны, гневно сверкнули. Хидерик, естественно, рассердился и умолк, услышав голос Таниса. «Ты хотел сообщить нечто важное, Танис?» — громко спросил он. «Попался», — добродушно усмехнулся Карамон. Чувствуя себя провинившимся школьником, которого поставили перед классом, Танис поспешно пробормотал какие-то извинения и ретировался в тень. Участники собрания, понимающие, заулыбались, возвращая свое внимание Хидерику. И только Гилтонас проводил полукровку укоризненным взглядом. Когда-то, много лет назад, Гилтонас и Танис были хорошими друзьями. Затем полуэльф совершил ошибку, влюбившись в Варану, и это послужило поводом к размолвке, а потом и вовсе положило конец их дружбе. Ситуация еще более усложнилась и запуталась, когда Танис заподозрил и даже обвинил Гилтонаса в предательстве. Вскоре полуэльф получил возможность увериться в ошибочности своего предположения и принес извинения, но само подозрение в подобном преступлении было для Гилтонаса оскорбительным. А Танису осталось только с досадой признать за собой несомненный талант портить собственную жизнь своими же руками. Но вот к нему подошел Стурм Светлый Меч, и полуэльф улыбнулся. «Неужели и ты внимаешь словам сего ничтожного глупца?» — удивился Стурм. «Ведь этот человек всерьез говорит о строительстве домов в долине. Невероятно, но однако он уже наметил, где разместится зал собраний. Верно позабыл, как совсем недавно мы бежали от вражеских полчищ, спасая свои жизни». «Чем дольше слушаю, тем тоскливее мне становится», — отозвался Танис, скрестив руки на груди. А тем временем многие из собравшихся улыбались и одобрительно кивали. Обрисованная Хидериком перспектива провести зиму в этом тихом, гостеприимном месте пришлась людям по душе. Полуэльф почувствовал угрызение совести. Танис и сам еще так недавно склонялся к этой мысли. Может быть, на него повлиял вчерашний разговор с Рейслином или утренняя беседа с речным ветром, однако теперь его обуревало растущее беспокойство. Долина не казалась больше мирным и живописным уголком. Полуэльф чувствовал себя здесь словно в ловушке. Вспомнив о Рейслине, он взглядом поискал волшебника, чтобы увидеть его реакцию. Может, он превратит Хидерика в белую мышь, и одной проблемой станет меньше? Алый маг сидел, сгорбившись на одеяле, которое его брат расстелил прямо на земле. В руках маг покачивал свой драгоценный посох. Взгляд Рейслина, задумчивый и пристальный, казалось бы, устремлен куда-то в глубины собственной души. Создавалось впечатление, будто он вовсе не слушает оратора. А Хидерик как раз закончил выступление весьма трогательным в своей наивности заявлением. Теократ объявил, что с наступлением весны беглецы продолжат путь в Тарсис, город на берегу моря, где они все вместе сядут на корабль, и судно увезет их подальше от этой разоренной войной земли. «Мы поплывем туда, где люди смогут жить в мире», — заключил он, сделав ударение на слове «люди». «В землю, свободную от созданий, учинивших все эти беды и раздоры». «Каких таких созданий он имеет в виду?» — полюбопытствовал Тас. «Эльфов», — ответил Танис, почесывая бороду. «Гномов», — буркнул Флинт. «И кендеров», — добавил Карамон, подружески дернув Тассельхофа за хохолок, отчего тот громко взвизгнул. Хидерик посмотрел в их сторону и укоризненно поджал губы, затем обвел взглядом слушателей, словно говоря, «Вы-то понимаете, что я хотел сказать?» После этого высокий теократ счел возможным наконец удалиться под гром аплодисментов. «Как коротка память сего жреца», — заметил рыцарь. Он погладил пышные усы, которые являли собой отличительный знак сломнийского рыцарства, бывшие наряду с мечом и доспехами, скромным наследством, оставленным ему отцом, предметом особой гордости Стурма. «Эльфам и гному обязан он своей никчемной жизнью». «И кендеру», — возмущенно пискнул Тас, поправляя пострадавшую прическу. «Может, Элистан напомнит ему об этом», — пробормотал Танис, глядя, как жрец Паладайна выступил вперед. «Добрые боги сдерживают тьму, так же, как сдерживают они снегопады, которые вскоре накроют эту долину, подобно одеялу», — начал свою речь Элистан. «Но наступление зимы столь же неотвратимо, как и приближение сил зла». Однако Хидерик тут же перебил его. «Если, как ты утверждаешь, преподобный, твой бог Паладайн и прочие боги света защищали нас в прошлом, не можем ли мы и впредь полагаться на их покровительство?» — нарочито громко спросил высокий теократ. «Боги помогли нам, это правда, и будут поддерживать нас и в дальнейшем. Однако и мы не должны бездействовать», — невозмутимо ответствовал Элистан. «Мы не грудные младенцы, которые нуждаются в беспрестанной родительской опеке. Мы взрослые люди и обладаем свободой воли, дарованной нам богами. и мы способны делать выбор. Потому и решили остаться здесь, в долине», — закончил за него к всеобщей радости Хидерик. Последовали взрыв смеха и аплодисменты. Флинн толкнул полуэльфа локтем. «Глянь-ка», — проговорил он, указывая рукой. Кочевники покидали собрание. Они решительно развернулись спиной к выступавшим и выходили из рощи. Речной ветер с золотой луной задержались, но, казалось, вот-вот последуют за остальными. Угрюмый варвар что-то сказал жене, однако та медлила, точно разыскивая кого-то в толпе, пока не увидела Таниса. Жрица Мишакаль посмотрела на него долгим пристальным взглядом. В ее глазах полуэльф прочел сожаление. Затем золотая луна тоже развернулась, задержавшись лишь на мгновение, и пошла вслед за мужем, уже присоединившимся к соплеменникам. Теперь уже все собравшиеся наблюдали за уходом варваров. Некоторые кричали: «Скатертью дорожка!» Впрочем, многие придерживались иной точки зрения. Негоже позволять бывшим соратникам уйти с обидой в сердцах. Элистан пытался что-то сказать, но шум толпы заглушал его слова. Хидерик стоял позади с довольной улыбкой. Внезапно подошедший алый маг дернул Таниса за рукав. Полуэльфа обдало запахом сухих розовых лепестков, которые юный волшебник носил в мешочке на ремне и использовал для своих заклинаний. Но даже сладкий цветочный аромат не мог заглушить зловоние, вечно исходящего от мага. Розовые лепестки являлись, пожалуй, самым приятным, но далеко не единственным компонентом его снадобий. «Что-то происходит», — скороговоркой произнес Рейстлин, глядя куда-то в сторону. «Ты не чувствуешь?» И тотчас, совершенно неожиданно, он предостерегающе шикнул. Тонкие пальцы мага больно стиснули руку Таниса, вонзаясь в его плоть, словно когти. «Рейст, сейчас не время для...» — начал было раздраженный полуэльф. «Тише!» — Рейстлин вскинул голову, внимательно прислушиваясь к чему-то. «Найдите Кендера! Живо! Он мне нужен!» «Нужен?» — зазвенел где-то поблизости Тассельхов, не веря своим острым ушкам. «Извини!» — проронил он, намеренно наступая на ногу Флинту. «Дай пройти! Я понадобился Рейстлину!» «У тебя самое острое зрение из всех нас!» — хрипло начал Рейстлин, хватая Кендера. «Посмотри на небо! Скорее! Что ты видишь?» Тас тотчас исполнил все, как было приказано, задрал голову и уставился вверх с таким усердием, что чуть не опрокинулся назад. «Вижу белое облако, похожее на кролика. Вон там. Ты его видишь, Карамон? Вот у него ушки, а вот хвостик». «Не прикидывайся еще большим олухом, чем ты есть на самом деле!» — зашипел Рейслин и так встряхнул несчастного Кендера, что у того чуть не оторвалась голова. «Продолжай смотреть!» «Было бы гораздо проще, если бы я знал, что именно должен там увидеть», — смиренно пискнул Тассельхов. «От этого колдуна просто мороз по коже», — буркнул в бороду Флинт, обхватив себя руками так, словно пытался согреться. «Дело не в нем», — возразил Танис. «Теперь я тоже чувствую». «Стурм!» — позвал он, оглядываясь в поисках рыцаря. Стурм стоял в тени раскидистого дуба, держась поодаль от прочих и в особенности от Рейстлина. Стурм, относившийся к своему рыцарскому званию со всей серьезностью и старавшийся ни в чем не отступать от девиза «Моя честь есть моя жизнь», знал близнецов с самого детства. И хотя ему всегда нравился Карамон, брат его, напротив, никогда не вызывал у Стурма ни симпатии, ни доверия. «Меня тоже как будто бьет озноб», — подтвердил Светлый Меч. Толпа испуганно притихла. Люди оглядывались по сторонам, силясь понять причину внезапного ужаса, заставлявшего холодеть кровь, а кожу покрываться мурашками. Варвары остановились и тоже смотрели в небо. Речной ветер сжал рукоять меча. «Такое уже было!» — вдруг воскликнул пораженный страшной догадкой Танис. «Гзак-царот!» — пробормотал Стурм. «Там!» — завопил Тассельхов, указывая пальцем направление. «Дракон!» Он летел высоко в небе. На таком расстоянии, с которого огромное чудище представлялось не больше детской игрушки, правда, игрушки смертельно опасной. Пока люди в ужасе таращились в небо, он сложил крылья и начал снижаться, медленно и лениво кружа в прозрачном воздухе. Утреннее солнце вспыхивало на алой чешуе и просвечивало сквозь тонкие перепонки крыльев. Страх, весьма действенное оружие из того богатого арсенала средств, которыми располагали драконы, накрыл собравшихся подобно гигантской волне. То был первобытный ужас, укоренившийся в людских сердцах от начала времен и заставлявший содрогаться саму душу. «Бегите!» — крикнул Хидерик. «Спасайтесь!» Танису был знаком этот страх. Им тоже овладело неистовое желание бежать, куда глаза глядят. Панический ужас гнал вперед, лишая рассудка. Но полуэльф, как никто другой, знал, Бежать нельзя ни в коем случае. Большинство собравшихся стояли под деревьями, чьи кроны укрывали людей от глаз дракона.